год за годом. Растут большие города, все для народа. В любое время года нам навстречу встает великая страна. Так добрый вечер, привет с большого Батуна. Мы рады встрече, но если кто-то не здоров, так я отвечу, что мы без докторов болезнь не лечим. Бокалом доброго вина, так добрый вечер, привет с большого Батуна. Все слышен звон гитарных струн, а свежий ветер разносит по планете песни эти. Поет и белый чугун, нет на свете прекрасней города Батум.